это следует расценивать как учтивость, означающую, что высоко стоящий павиан благосклонно принимает уважение к нему подчиненных. Пихюль Лёши пишет о мандрилах, за которыми он долгие годы вел наблюдение в Африке. «У меня жили три мандрила. Это были настоящие павианы, мстительные и коварные, у которых на уме было одно озорство. Характеры у всех троих были разные. Самец очень добрый и ласковый. Самка послабее, я назвал ее Джеки, была большой проказницей, которая только и думала, как бы что-нибудь натворить. Другая самка, сильная и злая, набрасывалась на каждого, кто к ней приближался. Для меня оказалось открытием, что павианы любят играть с различными предметами, как дети с куклами. Сильная самка очень дорожила маленькой блестящей железной коробочкой, с которой играла по вечерам в своем гнезде, а днем ее там тщательно прятала. У самца была кривая палка, которую он не переставая подбрасывал вверх. Однажды она отлетела слишком далеко, и ею завладела Джеки. Это стало причиной страшной вражды между ними. На одной из ферм в Юго-Западной Африке попробовали использовать павианов чакма для присмотра за козами. Нескольких молодых самок поместили в загон с козами, чтобы приучить их друг к другу. Через несколько дней павианы уже сопровождали коз на пастбище. Они следили, чтобы стадо коз держалось вместе, не разбегалось, а вечером плотной группой приводили их в загон. Павианы проделывали все это, хотя никто такой работе их специально не обучал. Однажды утром павианка Ахла бросила стадо коз на пастбище и вернулась в загон. Чернокожий пастух, доивший по утрам коз, забыл выпустить двоих уже подросших козлят. Не обнаружив их на пастбище, Ахла вернулась и привела козлят в стадо. Самые маленькие козлята на пастбище не ходили. Когда вечером стадо коз прибыло домой, Ахла выбрала в группе примерно 20 козлят и одного за другим осторожно отнесла к блеющим и ожидавшим их матерям, поставив прямо к вымени. Она знала совершенно точно, какой чей козленок, и выполняла свою работу без ошибок. Травоядные. Когда я впервые оказался на плоскогорьях Восточной Африки, то был поражен огромным количеством животных, разнообразием их форм и размеров. Стада зебр и гну набегали и откатывались, как морские волны, а проворные газели носились и прыгали во всех направлениях. Бубалы, отличающиеся от остальных антилоп стройным телом и вытянутой головой, мощные канны весом до полутонны, бонго, маленькие дик-дики, чуть больше зайца, слоны, зебры, бегемоты, носороги вместе с неповторимой дикой природой создавали удивительный, ни с чем не сравнимый мир. Травоядные отличаются друг от друга размерами, формой, цветом и скоростью передвижения. Но в них можно заметить и много общего. Прежде всего, длинные, стройные и мускулистые ноги с копытами, прекрасно приспособленными к твердой каменистой поверхности, они позволяют животным преодолевать большие расстояния в поисках новых пастбищ или быстро скрываться от нападающих хищников. Копыта – характерный признак многих травоядных. Некоторые копытные буквально балансируют на одном копытце, собственно, даже на одном пальце. Лошади, ослы и зебры, относящиеся к семейству лошадиных, за время своего долгого развития утратили первоначальные 4 пальца, и сегодня на каждой ноге у этих животных остался только один. У огромного носорога из рода Rhinoceratidae на каждой ноге 3 пальца. Оба рода принадлежат к отряду непарнокопытных. Другие травоядные, в том числе газели и антилопы, сохранили 2 или 4 пальца, защищенные крепким копытом. Эти животные принадлежат к отряду парнокопытных. К ним относятся и бегемот, у которого на каждой ноге по 4 пальца с копытами, и бородавочники, умудряющиеся ходить или на 4 пальцах, или только на 2 внутренних, в зависимости от местности, по которой они передвигаются. И все же нельзя так просто включать животных в отряды непарнокопытных или парнокопытных, в зависимости от того, четное или нечетное число пальцев у них на ноге. Например, в Южной Америке и в Индии живут тапиры, которые своим грузным телом похожи на свиней, но не состоят с ними ни в каком родстве. У них нет ничего общего и со слонами, несмотря на то, что их верхняя губа вытянута в мягкий и подвижный короткий хобот. Хотя у них на передних ногах 4 пальца, заканчивающиеся копытцами, они относятся к непарнокопытным. Данный пример подтверждает, что количество пальцев не является решающим при определении отряда. Главное, проходит ли ось конечности через третий палец, то есть через нечетный, непарнокопытные, или она проходит между третьим и четвертым, то есть между двумя пальцами